Форпост, глава первая, мир Грандис, море догола. Я вывалился из тоннеля изнанки пространства там же, куда и проложил его, когда переселял касаток на новое, пусть и временное, место жительства. В воде, на глубине около 5 метров. Оттуда, недолго думая, прыжком переместился на берег, рассчитывая на мягкое приземление на песчаный пляж, и, завис в зарослях каких-то кустов, подлеска, непролазной чащи, живо напомнивших мне то место на планете Галанат, где я встретил своих будущих друзей-вампиров. Я даже не успел выставить щит, ни силовой, ни магический, поэтому за ту пару секунд, что ушли у меня на осознание изменений в ландшафте, изрядно расцарапал лицо и руки. Очутившись, наконец, на твердой земле, точнее на мягком травяном ковре, я наложил на себя плетение малого исцеления и запустил все имеющиеся в моем распоряжении сканеры. «Дим, это ты?» – послышался голос из глубины бурелома. Узнав голос, я немедленно узнал имметрическую матрицу. «Моя фурия, одна из 4. Кела, что ты тут делаешь?» – крикнул я в ответ, после чего прыжком переместился поближе к ней, точнее, прямо за спину. «Кела, здравствуй», уже нормальным голосом добавил я, «очень рад тебя видеть». Фурия вздрогнула и обернулась. «Дим», протянула она нараспев своим глубоким бархатным голосом, бегло окинула меня взглядом с головы до ног и бросилась мне на шею. «Я и девочки рады, как долго мы ждали этой встречи». Разглядывая Фурию, я, наконец, полностью определился в пространстве, локализовал всех живых и разумных существ в пределах континента. «Вот, Кинея, вот, мои дочери-близняшки, а вот, она-то тут что забыла? Ралиса, эльфийка из нейтрального мира Тирия, могиня жизни в основной ипостаси и хаоса, в демонической». Я слегка отстранил голову и пытливо заглянул в глаза Кяли. «Вы должны мне рассказать, что тут у вас происходит». «Конечно», — ответила Кела. «Но, в двух словах, убитых нет, раненых нет, больных нет. Кинея нянчит касаток и Ралису. Мы с дочками ей помогаем. Пойдем, они все давно тебя ждут, будут рады». «Нет уж», усмехнулся я, «расскажи мне сначала про Алису». «Хорошо, ты оставил Кинае артефакт связи, но не предупредил меня о своих планах в этом мире. Поэтому, когда девушка связалась со мной и совершенно бесстрастным, каким-то замороженным голосом сообщила, что она твоя жена, и что ей срочно требуется помощь, нет-нет, все в порядке, но помощь нужна срочно-срочно, я решила, что она попала в какую-нибудь аномалию нашего мира Галанат, или вовсе нарвалась на прорыв Инферно. Вытащила из ее артефакта координаты, собрала отряд наемников, и открыла портал прямо в ту точку, откуда она выходила на связь. С не меньшим удивлением, чем ты сейчас, обнаружила себя посреди зарослей, узнала лес нашего мира Галанат. Хотя, честно сказать, с другими лесами и не знакома. Подумала, что ошиблась с координатами, то есть, грубо говоря, с миром промахнулась. Но, к счастью, рядом немедленно оказались Кина и Ралиса. Что с прорывом? Да уж, прорыв. Только не Инферно, а капризной Магини. Ралиса каким-то образом узнала, какую деятельность тут развела твоя Кина, и бросилась ей помогать. ГМ, кажется, я догадываюсь. Да, отличница лучшей академии нейтральных миров встречает какую-то знахарку-травницу, которая, несмотря на примитивный подход к магии, озеленяет бесплодную пустыню, да еще и слова непонятные приговаривает. Дай, вспомню, экосистема. Но Кинея, и без артефактов, очень сильный маг. Не знаю, кто может сравниться с ней по скорости генерации плетений, конечно. Но знахарство опускает ее в глазах Ралисы до уровня дикаря-шамана. Вначале, впрочем, все было хорошо. Ралиса объяснила Кинее, кто она, что связывает ее с Димом, что она соскучилась по реальной магии жизни и готова помочь в любом начинании, за которым стоит великий Дим. Кинея, скромная девочка, и характер у нее золотой, что необычно для магини такого уровня. Она с радостью согласилась. Сколько дней продолжалась идиллия, не поверишь, но почти месяц. Все-таки для Ралисы важнее магии ничего нет. Ты бы видел, как она ползала по траве с увеличительным стеклом, сопоставляя действие магии с изменениями в. Кела прикрыла глаза, припоминая нужные слова, за сухоустойчивости и светочувствительности этих колючек. ХМ, для меня-то все эти заросли связаны только с коварством эльфов, наших врагов в мире Галанат. Каждая травинка может стать в их руках смертельной ловушкой. Но попробуй объясни это двум эльфийкам, пусть и дружественным. Для них зелень – естественная среда обитания. Ладно, я понял тебя, давай ближе к выводам. Кела остановилась, снова собираясь с мыслями. «Ты знаешь, я, разведчица, меня трудно обмануть». В глазах нашей дипломированной штучки читался неподдельный, детский восторг. Даже восторг, несомненно. «Но вот эти твои монстры зубастые, касатки, да». Похоже, они поставили ее в тупик, но уважение к Кинае от этого не прибавилось, ведь та сама объяснила, что касатки – исключительно твоих рук дело, да и восторг по части травинок видела только я. Кинае доставались только пренебрежительные замечания и ухмылки по поводу эликсирчиков и порошочков. Вопросительный знак. Наконец, терпение одной твоей жены лопнуло, и она позвала на помощь другую. Похоже, если бы я не подоспела вовремя, они бы уже вцепились друг другу в волосы, причем не руками, именно. В итоге, я осталась здесь, забрала девочек, оставила преемницу в качестве посла Фурии. Я ведь так и так собиралась переселиться в твой мир, Рея. Единственное, что держало меня, это учеба малышек. Все-таки в нейтральных мирах не только академии сильны, но и то, что ты называешь школой. За разговором мы, наконец, выбрались из зарослей подлеска на относительно открытое место, что-то вроде хорошо ухоженного парка. Пройдя по его аллее к центру, я, наконец, заметил присутствие открытой воды. Соленым ветром повеяло со стороны моря, но зелень вокруг, все-таки, меня интересовала больше. Я потопал ногой, пытаясь понять, из чего выложена дорожка. Ее никто не выкладывал, как будто прочитав мои мысли, заметила Кела. Это, тоже трава, только измененная. По ней может табун верховых ящеров проскакать, не причинив ей ни малейшего вреда. И, тем не менее, она, такая же живая, как та, что растет в лесу за нашей спиной. Наконец, стены живой зеленой стены, ограничивавшей аллею, разошлись в стороны, и моему взору открылся аккуратный такой теремок в русском стиле, высотой с трехэтажный особняк. Но это та. Начал я было свой вопрос, но Кела меня перебила. Тоже растение. Живое. А вот интерьер внутри, не знаю, с чем сравнить. Очень похож на то, что можно видеть в нейтральных мирах. Кинея объяснила, что вся обстановка, работа бытового артефакта спалотов, понятно. И, наверняка, внутри оно просторнее, чем выглядит снаружи. Да, но к этому я давно привыкла в нейтральных мирах. Пространственная магия. Теремок стоял на берегу канала шириной 10 метров. Сверившись с картой, я понял, что канал, расширяясь где-то за границей парка, выходит в море и представляет собой, таким образом, узкий искусственный залив. Над ним крутой дугой возвышался мостик с ажурными перилами и строгой формы фонарными столбами. Я молча повел пальцем в его направлении, и Кела прокомментировала. «Тоже живой, понятно», — протянул я. «Он сумеет, при необходимости, спеленать и обездвижить неосторожного злоумышленника», — Кела задумалась. «Точно сказать не могу. У нас боевой магией жизни заведует Ралиса, а она после той памятной стычки не очень-то жалует нас подробными разъяснениями. По данным сканера я давно определил, что Кинея сейчас далеко в море, в окружении стаи касаток, мои дочери, где-то в лесу по ту сторону канала и теремка, а вот Ралиса, на веранде. Перейдя через мостик, мы подошли к теремку и поднялись на веранду. Ралиса полулежала в кресле качалки с каким-то трактатом в руках. В ее позе наблюдалась некая напряженность. Она подняла на меня глаза, немедленно бросила трактат на столик, где стоял кувшин и пара бокалов, изящно выпрыгнула из кресла и подбежала ко мне. «Дим, как я рада тебя видеть! Смотри, какая красота вокруг! Это все мы сделали!» Я отклонил голову слегка на бок и назад, молча разглядывая эльфийку с таким выражением лица, как будто переспрашивал, «Неужели? И что вы мне такое тут рассказываете?» Ралиса остановилась, как будто споткнувшись, и добавила, уже потише, «Кинея, замечательный маг жизни, это она спроектировала экосистему, я ей только немного помогла. Больше всего меня потрясла идея симбиоза корневой системы дерна, уложенного на песок, с побегами водорослей, которых Кинея уговорила прорасти в толщу берегового песка, на глубине 10-15 сантиметров, на всю эту площадь, что ты видишь. Ни дерн сам по себе, ни водоросли сами по себе, в таком сценарии выжить не смогли бы, а так, обмениваются водой и питательными веществами, каждая из своей среды. Я молчал, продолжая разглядывать ее точеное личико. Ралиса, наконец, сдалась, опустив глаза и вжав голову в плечи, сделала еще несколько шагов. Вот, удовлетворенно заметил я, теперь, я вижу, наконец, нашкодившую девчонку, которую вызвал на ковер. Кто? Отец? Нет, мать. Отца я почти и не видела, даже когда начала работать в его конторе. Ни здрасте, ни до свидания. Выслушав мой отчет, мгновенно терял ко мне интерес, как будто переговорный артефакт выключал. Хотя я знаю, что он меня любит. Я знаю, и твоя мама знает. Подошел поближе и положил руки на плечи эльфийки. Теперь, рассказывай. Ралиса застыла на несколько секунд, после чего, рыдая, уронила голову мне на плечо. Так и не научилась ладить с теми, кто принимает меня в свой круг. Ничего, погладил ее по плечу. Важно, что ты стараешься. Так мы стояли пару-другую минут. Наконец, Кела подошла к столику и налила из кувшина в бокал чего-то золотисто-прозрачного. «Освежитесь, леди Ралиса», в интонации фурии, как обычно бесстрастной, можно было заметить нотки иронии. Я укоризненно покачал головой, но Ралиса безропотно обернулась и взяла бокал из рук фурии. «Хотела как лучше», продолжила она, едва пригубив напиток. «Но кто же знал, что этих лиров учили совсем другие древние маги?» «Дело не только в этом», возразил я рассеянно. Проводив Ралису до кресла, я подошел к стене живого теремка и начал изучать ее всеми своими сканерами. «В чем?» – переспросила Ралиса с нотками нетерпения в голосе. Я повернулся, чтобы ответить раньше, чем она брякнет что-нибудь типа «совсем как мой отец», но нас прервала Кела. Стрельнув своими огненными зрачками в эльфийку, она взяла меня за локоть и потянула внутрь теремка. «Идем, ужин давно готов. Сегодня моя очередь дежурить на кухне. Зила и Гила уже бегут. И ты, Ралиса, присоединяйся». «Кинея?» – спросил я. Фурия улыбнулась и посмотрела куда-то поверх моего плеча. Я обернулся, и в ту же секунду над нашими головами взметнулось изящно изогнутое тело касатки. За ее плавник держалась Кинея. Легко оттолкнувшись от спины морского хищника, она перепрыгнула перила мостика и плавно приземлилась в верхней точке его дуги. Еще пара прыжков, и лирка уже висит у меня на шее. Я только успел удивиться тому, как Кинея за эти доли секунды успела обсохнуть. «Магия С, Дим, наконец-то!» – прошептала Кинея мне на ухо. «Так ждала, я рад тебя видеть», – ответил я тем же шепотом, а потом уже громче добавил: «Какой потрясающий сад ты насадила тут! Ты – великая магиня жизни!» Кинея смущенно спрятала лицо мне в плечо, на котором продолжала висеть. А Ралиса, как показал мой эмпатический сканер, явно занервничала. «Ну и ладно. В конце концов, Кинея, моя законная жена, а Ралиса, всего лишь дочь моей тещи. Ужин готов», напомнила Кела. «Вот уже и девочки бегут». Я не успел обернуться, как на меня со спины налетели два тайфуна, или даже цунами. «Папочка». Я аккуратно освободился от объятий Кинаи и развернулся к девочкам. «Близняшки, ростом мне по грудь». Возраст нейросеть оценила в 10 стандартных лет содружества. Лицом, вылитые фурии. Но вот волосы, рыжие. Я задал вопрос нейросети, но ответ и сам давно знал. Рыжий цвет волос, рецессивный признак. Как же мои дочери унаследовали его, непонятно. Я перевел взгляд на Келу, но не успел и рта раскрыть, как та уже заговорила. «Кроме масти, которой нет ни у кого из фурий, и не было никогда, есть еще кое-что». Я бросил взгляд обратно на девочек, которые продолжали что-то радостно щебетать, обхватив меня за пояс, и запустил сканирование, к которому подключился и опекун, пользуясь тактильным контактом с объектами. Кела помолчала, потом продолжила. «Них странный способ маскировки, в дополнение к нашему, от клана незримых. Девочки могут, не знаю, как это объяснить, как будто перенимают, когда им нужно, свойства стихии, доминирующие вокруг, камня, дерева, даже воздуха. И эту маскировку не сбивают плетения, против которых беззащитна наша невидимость. Так что, тут что-то явно от тебя, интересно», – пробормотал я. «Помнится, опекун, при нашем знакомстве, очень доходчиво разъяснил мне, что все приобретенные мной свойства по наследству не передадутся. После чего, с моего согласия, начал перевод всего, что натащил в свою метрическую матрицу, на наследуемый уровень. Девочки были зачаты за несколько дней до этого, так что унаследовать могли только мою земную генетику. Сканирование завершено на 30%, сообщил опекун. Объекты, указанные оператором, состоят в прямом с ним родстве, являются его прямыми потомками. Список унаследованных свойств оператора включает в себя некоторые фенотипические особенности его расы, а также приобретенный оператором навык слияния со стихией. Наследование навыка познания сути уточняется. Ранее сделанный вывод о том, что эти свойства не могли быть унаследованы потомками оператора, требует пересмотра. Да уж, пересматривай. Но я и без тебя уже понял, что передалось то, что я получил от портального куба. Кстати, какие еще есть особенности метрических матриц девочек, о которых я должен знать? По материнской линии дочери унаследовали форму жизни драгонит, свойства которой уже детально разобраны оператором в процессе знакомства с расой Фурия, происходящей от двух древних рас, демонов и драконов. На этих словах мы вошли, наконец, в гостиную теремка, где нас ждал накрытый стол. Меня посадили во главу стола, дочерей я посадил рядом, игнорируя протесты матери. Так я мог продолжать сканирование и анализ метрических матриц девочек. Кела передала мне тарелку с каким-то мясным рагу. Я попробовал. Вкусно, причем без каких-то особых вкусовых магических добавок. Хорошо вы тут устроились, заметил я, не переставая жевать. Так и дежурите по кухне по очереди? Ну да, ответила Кела. Мы же одна семья. Я поперхнулся. Семья, говоришь, две мамы лучше, чем одна, заявила Гила. Жаль, что не родная, добавила Зила, указывая пальчиком на Кинаю. Так мы бы тоже владели магией жизни и могли выращивать боевых монстров. Зачем монстров? Лучше садик и теремок, возразила Гила. Тебе лишь бы порвать кого-нибудь, а зашивать кто будет? Зила молча ткнула сестрицу в бок кулачком. Та ответила: прекратить. Со сталью в голосе приказала Кела. Я усмехнулся и погладил обеих девочек по головке. Вы правы, вы обе правы. Тут мне в голову пришла мысль. Кстати, о магии жизни. Вы же драгониты, потомки драконов. А те, судя по литературе, были просто переполнены энергией жизни. Почему вы не унаследовали этот аспект их природы? Маргала это тоже заинтересовало, ответила Кела. Но никаких следов контура жизни он в нас не обнаружил. Кстати, и сам он, как ты знаешь, темное существо, мало похожее на искрометный фонтан этой самой энергии жизни. Боюсь, что предания о драконах – всего лишь сказки. Не уверен, что сказки, пробормотал я, просматривая предварительные данные сканирования Зилы и Гилы. Особенно, насчет перехода между формами жизни. При моем первом знакомстве с фуриями они не смогли скрыть от меня, какого труда стоит им этот переход. Так, что даже Тирея, которую я встретил тогда, же успела вставить пару шпилек. Кела, сядь, пожалуйста, рядом со мной. Я хочу кое-что проверить. Фурия пожала плечами, но поднялась и пересела поближе. Я аккуратно взял ее ладонь и скомандовал опекуну начать сканирование. Через минуту тот сообщил, что тактильный контакт можно разорвать, но объект должен оставаться рядом со мной на расстоянии метра. Я отпустил ладонь Кела и продолжил еду. Фурия с недоумением осмотрела свою ладонь и тоже взялась за вилку. «Папа, ты превратишь нас в зубастых монстров, как те, что подрастают у мам в животиках там, в воде». Я уже собрался было ответить, но заметил некое странное изменение ауры Алисы. Прищурившись, я посмотрел ей в глаза, на что эльфийка сразу же уткнулась в свою тарелку, делая вид, что тщательно изучает одну из приправ. «Кинея, что твои подруги знают о касатках?» «Почти ничего». Лирка покраснела. «Дело в том, что...» Тут Ралиса оторвалась от тарелки и тряхнула головой. «Дим, от тебя ничего не скрыть». На лице эльфийки впервые за вечер появилась улыбка. «Же в разведке сижу, пусть и кабинетной крысой, но все важные дела и новости проходят через меня». «Что, твой отец узнал, чем я тут занят и открыл охоту за моими разработками?» «Нет». Ралиса широко открыла глаза и подняла руки ладонями в мою сторону. «Отец ни при чем. Надо начать с того, как я вообще попала сюда. Наше ведомство, с твоей, кстати, подачи, ведет мониторинг пространственных аномалий на обитаемой территории мира Галанат, с тем, чтобы своевременно засечь открытие портала, а при доле везения и сеанса межмировой связи. Артефакт среагировал, я получила сигнал. Теперь я знаю, что это был транспортный луч. Так, кажется, вы это называете, с помощью которого Кинея переносила на Левиафан дерны саженцы. Глупышка, саженцы мира Галанат, пробормотал я, там же сплошные аномалии. Не такая уж и глупышка. Она собирала зелень на территории усадьбы главы Совета Стихии, где аномалий нет. Мы немедленно выстроили туда портал и чуть не попали под дружественный огонь. Его убийственную силу я осознала уже на Грандисе, во время прорыва Инферно. А до этого я успела заметить, что с твоими касатками что-то не так. Все-таки, я, дипломированный маг жизни. Да-да, дипломированный. Так что прорывы Инферно и здесь бывают. Вообще-то, они бывают везде, где флуктуации магического фона достигают магнитуды, достаточной для открытия естественного портала. Да, конечно. И, как вы разобрались с прорывом? К счастью, портал открылся в пустыне, так что жалеть там было некого. Ликорн, по команде Кинай, произвел выстрел на минимальном уровне мощности. Этого хватило, чтобы на месте портала осталась оплавленная воронка. Слой стекла на метр в глубину. Неудивительно. Это оружие космических сражений, с расстояния которое ты и представить себе не можешь, потому что не выходило в космос, оно может превратить боевой крейсер в облачко пепла. Представить не могу, но поверю тебе. Кстати, мы даже немного гордимся тем, что Левиафана вырастила родственная нам раса эльфов, пусть они и называют себя иначе. К сожалению, этих достижений им не хватает, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны чисто технологических рас. Приходится торговать и закупать еще более мощные космические корабли и вооружения, возможно. Но с того времени я еще внимательнее начала наблюдать за мамами-касатками, которые носят измененных тобой детенышей. Что ты обнаружила? Ничего. Ралиса смущенно потупилась. Четко вижу, что запущена программа мутационных изменений, но ее эффект до сих пор никак себя не проявил. По крайней мере, на уровне моих методов. Так что своему отцу, при всем желании, я ничего не смогла бы сообщить. Я слегка отстранился и окинул Ралису нарочито скептическим взглядом. Та продолжила. Мне помог Ликорн. Он же совсем ребенок еще. Похвастался, что растут его космические помощники и младшие братья. Так я поняла, пусть и приблизительно, что ты задумал. Я укоризненно покачал головой. Дим, ответила на это Ралиса. Отец, не идиот, чтобы вести игры за твоей спиной. И эти зверушки нам вряд ли пригодятся. Мы не проводим никаких операций за пределами обитаемого пространства миров. А внутри миров, твари размером с Ликорна слегка великоваты для наших задач, разведки и тайных операций. Да, а с этими новыми монстриками ты будешь еще несколько сот лет возиться. Десятки поколений, кропотливая селекция. Ралиса пожала плечами. Иначе твои создания так и останутся забавными уродцами, непригодными ни к чему серьезному. Так что мне просто интересно, пока, чисто академически, как будет выглядеть первое поколение. Я снова покачал головой, но дальше тему развивать не стал. По дронам-касаткам никаких комментариев не будет. Не хватало еще, чтобы такие проницательные эльфы, как граф Торус, отец Ралисы, дошли до осознания того факта, что мои питомцы, если все получится, будут полезны не только в космосе. Их размер, в отличие от Левиафана, позволит им перемещаться посредством стандартных грузовых порталов, а там, на месте, они смогут нести смерть и разрушение не хуже Ликорна. Господство в воздухе, на море, не самое бесполезное приобретение для магической гильдии, заинтересованной в контроле над внешними мирами. А что касается поколения уродцев, я уже дал себе обещание не обрекать зверушек на бессмысленные страдания. Хочу, чтобы уже первое поколение моих космических дронов испытало радость бытия в новом качестве. Приказала Ликорну поменьше болтать, добавила Кинея, с краской смущения и стыда на лице, на будущее. Хорошо, ответил я, но вернемся к магии жизни. Ни в каких монстров я девочек превращать не буду. Хватит и того, что они, дочери Фурии Драгонитки. Да, пропела Кела, дочери Фурии, а также еще одного монстра, который притворяется обычным человеком. От меня они ничего не могли унаследовать, кроме цвета волос, хотя и это странно, но не невероятно. С маскировкой, более интересно. Опекун еще не завершил сканирование, но одно из свойств, подаренных мне портальным кубом, я мог проверить и так, как у девочек с учебой, с языками, в нейтральном мире Тире, где они прожили почти всю свою жизнь до сих пор, доминирует язык Реалм, ответила Кела. Он распространен в мирах нижнего плана, к которым близок мир Тире. Родной язык эльфов достаточно похож на Реалм, а другие расы у нас настолько редкие гости, что знанием их языков озабочены только те, кому это положено по роду службы. Я кивнул и повернулся к девочкам. Хов де Йоудо, Бабиес, Дэнквелл, Дат. Хором ответили Зила и Гила, и тут же запнулись, прикрыли рот ладошкой и недоуменно посмотрели друг на друга, на меня, на мать. Что это? Откуда мы знаем этот язык? От меня, ответил я. Это не родной мой язык, я просто с детства его учил. Но, чтобы убедиться в том, что вы не с генами моими его унаследовали, давайте еще кое-что попробуем. Кинея, ты знаешь язык какого-нибудь из ваших народов мира Суккуб, с которыми я точно не мог встречаться? Лирка, пребывавшая в ступоре, как и все окружающие, вздрогнула, посмотрела мне в лицо и медленно кивнула. Габлы, видел я их, и не раз. Еще кто-нибудь, туруки, не помню таких, скажи что-нибудь на их языке. Ну, я знаю только несколько фраз, обычные приветствия, и немного по торговле. Давай, щерзнурвал агыт, агыт малбан, немедленно ответила Гила, а Зила подхватила. Малбан анкудык, я перевел взгляд на Келу, видишь, какой полезный навык, да, пробормотала Кела, медленно приходя в себя, для разведчиц, очень полезный, плюс маскировка, которую не сбивают подавители. Теперь, еще один тест, достала из пространственного кармана бластер, вы когда-нибудь видели нечто подобное? Нет, ответила Кела, это оружие, подожди пусть девочки скажут, я достал еще один бластер, так чтобы обе девочки могли получить в руки по экземпляру, огнестрел, начало Зила, осматривая изделие с разных сторон, заряда хватает на 50 выстрелов, продолжила Гила, никакой магии, добавила Зила, с предохранителя снимается вот так, показала Гила, стреляет, так, Зила повернула бластер в сторону двери и едва не нажала на спусковой рычажок, я вовремя ее остановил, отлично, что-нибудь еще, еще, Зила внимательно осмотрела рукоять бластера, тут вот есть какая-то крышка. Гила подошла поближе, наклонилась и нажала на крышку в трех местах, никак не отмеченных визуально. Техническое меню. Прочитала Зила. Там рассказывается о том, что еще можно делать с этим оружием. Добавила Гила. Например, взрывной артефакт ловушку, под названием мина. Спросил я, чтобы не затягивать изучение изделия. Да, хором ответили девочки. Нужно пройти по меню, сюда, сюда и сюда, выбрать эту команду. Девочки с победным видом поднесли бластер к моему лицу. Что ж, они уверенно и быстро прошли по моим стопам, повторив сеанс реинжиниринга, который я провел в свои первые дни на планете Суккуб, увидев, также впервые в жизни, настоящий бластер. Молодцы, вы замечательно разобрались с предметом, которого до сего дня никогда не видели. Похвалил я дочерей и повернулся к Кяле. Теперь ты понимаешь, что дело не в одних языках. Они считывают знания, скрытые в артефакте, точнее, заложенные в него создателем. Кела молчала. Ралиса и Киная тоже сидели, как замороженные. Первой очнулась Ралиса. Кстати, о разведке. Надеюсь, здесь все понимают, что то, что мы только что узнали, не должно уйти дальше нас. Правильная мысль, подхватил я. Но как насчет твоего отца? Ралиса открыла было рот, чтобы ответить, но запнулась. Как-то смущенно оглядела девушек и меня, не все сказала. Отец, когда отпускал меня сюда, особо говорил, что любую информацию, которую я здесь раскопаю, смогу передавать ему, тем более, кому-либо еще исключительно с твоего согласия, не только по космическому оружию, но и вообще. Интересно, пробормотал я, это, потому, что, отец понимал, что я ухожу к тебе насовсем, если, конечно, ты примешь меня. Ралиса еще больше потупилась. Зила и Гила переглянулись, и первая из них пробормотала, надувшись. «Значит, у нас теперь еще одна мама? Ты это только сейчас поняла?» ответила ей Гила, на что получила еще один тычок в бок. Я кашлянул. Зачем так уж прямо? Кроме мам, еще ведь и тети бывают. Нет уж, встряла Кела. Пусть привыкает к материнской ответственности. Фурия оценивающе окинула Ралису взглядом с головы до ног, чем вогнала ту в еще большее смущение. То с тети, какой спрос. На этом наш ужин подошел к концу. Мы вернулись на веранду. Там где-то час болтали о том, о сем. Я ждал, когда, наконец, опекун завершит свое сканирование. Почему, кстати, так долго? Фурии, потомки двух генетически несовместимых форм жизни, в которые, на протяжении неизвестного количества поколений, вносились разнонаправленные искусственные изменения. Точный анализ нынешнего состояния метрических матриц, ментальных полей и астральных тел Фурии невозможен без расшифровки их эволюции в ретроспективе. Сканирование завершено. Подтверждается наследование двух приобретенных оператором признаков. Наследование цвета волос оператора объясняется наличием у его дочерей предка по материнской линии, принадлежавшего расе демонов-огневиков. Опекун показал мне визуальный образ жидкой огненной плазмы, принявшей форму гуманоидного существа. Обалдеть! И сколько еще таких форм наплодила больная фантазия демиургов? Алгоритмы расчета форм жизни доступны оператору. Общее количество теоретически допустимых комбинаций составляет, приблизительно, 10 в степени 500. Ага, Столько же, сколько насчитывается возможных решений и уравнений теории струн. Видимо, одно с другим как-то связано. Я помолчал, обдумывая отчет опекуна. Потом вернулся к исходному вопросу. Опекун, у нас две проблемы. Первая – болезненный переход между ипостасными формами. Этим страдают все фурии, но мне бы хотелось помочь хотя бы тем из них, кто связан со мной. Вторая – контур энергии жизни. Есть ли он у фурии вообще, пусть и рудиментарно, и можно ли его как-то реанимировать? По первому вопросу прогноз положительный. Готовлю скрипт изменений в метрическую матрицу. Скрипт готов. Вероятностное тестирование скрипта завершено. Ожидаются ли болезненные ощущения в процессе отработки скрипта? Временное блокирование болевых рецепторов внесено в скрипт. Я обернулся к Кяле, которая мирно дремала рядом со мной на кушетке. Накрыл ее лоб своей ладонью. «Дим, что ты собираешься делать?» «Ничего особенного. Закрой глаза и потерпи пару минут». Кела вздохнула и закрыла глаза. Через 3 минуты опекун отчитался о завершении работы скрипта. Фурия даже не шевельнулась. Видимо, действительно ничего не почувствовала. Я аккуратно отнял свою ладонь и позвал. «Кела, очнись, пойдем в лес, надо кое-что проверить». «Что?» Фурия поднялась, села ровно и наклонилась надо мной. «Что проверить? Как ты переходишь в свою драконью ипостась?» «Хорошо, но ведь потом мне 2 часа придется в ней оставаться. Вот это мы и проверим». Фурия пристально взглянула мне в глаза, после чего медленно поднялась на ноги и пошла к выходу с веранды. «Ты куда?» – спросила ее Кинея. «Так, пойду прогуляюсь». Уже в лесу я поинтересовался у Келы. «Ты так и не раскрыла девушкам свой секрет? Зачем? Ты сам приводил правила работы с секретной информацией. Раскрывать абсолютный минимум, только тот, что необходим для выполнения задания. Пока такой ситуации не было, чтобы мне пришлось переходить в боевую ипостась при них. Хорошо, теперь давай, начинай переход». Кела кивнула и закрыла глаза. Тут воздух вокруг ее фигуры задрожал, изображение смазалось, как на расфокусированной фотографии, и вот, сразу, без перехода, я увидел знакомые мне черты прямоходящего ящера с зеленой чешуйчатой кожей. «Что, переход завершен?» Кела в недоумении осматривала и ощупывала свое тело. «Как видишь, теперь обратно. Но как, он не сработает. Давай, все сработает». Кела постояла с полминуты, видимо, борясь с собой, потом снова зажмурилась. Опять дрожание воздуха, теперь оно длилось совсем недолго, какую-то долю секунды, после чего моему взору предстала фурия в своей основной, человекоподобной ипостаси. «Невероятно!» – прошептала Кела. «Никто не поверит, что это возможно. Теперь я также свободна в переходе в боевую ипостась, как оборотни. А, девочки, что, ты им уже разрешаешь обращаться? Да, мы же не оборотни. Наша боевая ипостась, не звериная, нам не нужно тренировать самоконтроль долгие годы, прежде чем пребывание в ней не станет безопасным для окружающих и нас самих». «Ага, понимаю. Драгонит – разумное существо, в отличие от саблезубого тигра. Именно так. Поэтому девочки давно уже освоили преобразование, со всеми минусами и плюсами, которые унаследовали лично от меня. Хорошо, я ими займусь чуть позже. Теперь давай поработаем с магией жизни. Для этого тебе нужно вернуться в драгонитскую ипостась. Так мне будет проще разобраться, где это вот все там зарыто». Кела беспрекословно послушалась и через секунду предстала передо мной в форме ящера. Я положил ладонь на ее лоб, теперь уже холодный и шершавый. Опекун запустил глубокое сканирование. Так прошло полчаса. Я спокойно ждал окончания сканирования. Вдруг, за моей спиной послышался тихий шорох. Я оглянулся. Это был Ланчар. «Что случилось?» — спросил так громко, что Кела тут же открыла глаза и стала в боевую стойку. Анчар молча выплюнул из своего пространственного кармана чип. Я активировал его по мыслесвязи. Содержимое состояло из нескольких файлов. Некоторые – в формате содружества, некоторые – в земном. Среди прочего помигивал видеоролик с характерным для землянина названием «Запусти меня». Симп проверил все файлы на вирусы и закладки, после чего активировал видеофайл. На экране появился полковник Макеев. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Надеюсь, с вами все в порядке. Вы обещали вернуться на Землю через 2-3 часа. После более чем 30-часового ожидания я решил послать к вам Анчара с важным сообщением. Мы установили связь с Леной, ее отцом и вашим эмиссаром, архидемоном Онгом. Они находятся в параллельной вселенной, по вашей классификации, нижнего плана, самоназвание Тикас. Их положение стабильно с оптимистическим прогнозом. К ним в отряд влились 5 пленников Плещеева, предназначавшихся к продаже в Содружество. Прилагаемые документы однозначно подтверждают связь банды Плещеева с работорговцами из Содружества. С одним уточнением. Расовая принадлежность пиратов, аграфы. Я знаю, вас это удивит, но содержание документов не оставляет возможности для иных толкований. Освобожденные пленники под руководством старших товарищей развили бурную деятельность. Отразили нападение какой-то армии демонов. Нашли выход в нейтральные миры. Расконсервировали в их числе 2 бесхозных и вынашивают планы по развитию бизнесов на основе земных технологий, улучшенных с помощью магии. Весь отряд в ближайшее время готовится пройти курс магической академии в одном из нейтральных миров. Ввиду ускорения времени, по земным часам прохождение этого курса займет 2-3 месяца. Связь с отрядом установил Анчар, сразу после того, как в результате победоносных боевых действий отряд Онга снял с Миротика с установленную противником портальную блокировку. Анчар воспользовался тоннелем, проложенным отрядом во время бегства с земли, а в Миротика прошел по урному следу отца и дочери Стерпиховых. Возвращаться назад наши соотечественники не решились, опасаясь застрять на земле и упустить возможность бесплатного, точнее, полученного в качестве оплаты боевых услуг, обучения в магической академии. Вместе с Анчаром земляне передали мне лаптоп Плещеева, куда записали видеоролики для родных и близких бывших пленников. Отдельно, на нескольких чипах, передали всю сумму накопленных ими знаний, включая оригинальные разработки вундеркиндов. Он аргументировал этот шаг тем, что без аналогичного подарка с вашей стороны, они не смогли бы отбиться от превосходящих сил противника и закрепиться в мире Тикас. Даже процитировал писание: «Ту не приесте, ту не дадите». Особое внимание он обратил на ферму симбиотов, которую Елена Александровна нашла на земле. Перед бегством, она поставила на ферму пароль, но выслала его для передачи вам с пакетом остальных документов. По моей деятельности в рамках контракта, составлен предварительный список специалистов, которых я рекомендовал бы привлечь к работам по обустройству подземной базы на планете Меркурий. За отсутствием технической возможности начала работ, продолжены следственные мероприятия по банде Плещеева, в свете открывшихся обстоятельств. Выявлен перспективный след, ведущий в одно из центральноамериканских государств. В ближайшие часы я планирую нанести негласный визит в это государство, с использованием переданных вами технологий, портальных тоннелей, ментамодулей Псионы Холмс. Рассчитываю на помощь Анчара, в случае если вы сочтете возможным вернуть его обратно на землю. С уважением, полковник в отставке, П.Е. Макеев. Я сел на траву там, где стоял, и глубоко задумался. Кела присела рядом, перейдя обратно в свою основную, полудемоническую, гуманоидную ипостась.